После того, как повзрослевший Джим снова оказался у меня, я не раз думал о том, что попадись он к цирковому дрессировщику, ей-богу, творил бы на арене чудеса. Как-то в Англии я видел выступление одного артиста с собакой. Мы привыкли, когда собака добросовестно выполняет все приказания хозяина. Прыгает через голову, ходит на задних и передних лапах, танцует под музыку, крутит педали велосипеда, да и мало ли, что еще делает по воле дрессировщика. Мы восхищаемся такими умными животными, будь это собака, медведь или тигр. Я же видел номер, построенный совсем на других законах дрессировки. На сцену выходил энергичный человек, ставил невысокий столик, стул, и объявлял, что сейчас дрессированная собака виртуозно будет выполнять сложнейшие упражнения. Он поворачивался к кулисам и долго звал своего четвероногого артиста. Наконец, после долгих уговоров, на сцену не спеша выходил чем-то напоминающий сеттера, только помассивнее, длинноухий пес. Более отрешенную морду, чем была у того флегматичного пса, трудно себе представить. Пес, слушая своего живчика хозяина, буквально засыпал на ходу. Глаза его закрывались, ноги подкашивались. Он прямо-таки заваливался на пол, чтобы вздремнуть. А хозяин уговаривал его вспрыгнуть на стул, а потом на стол. В этом и заключался весь номер. Зал покатывался со смеху. Наблюдая за тем, как хозяин уговаривает пса выполнить простейшие упражнения, которые никакого труда ни для одного недрессированного животного не составляет. Спрыгнуть на стул, а затем на стол. Хозяин раз 20 повторил это простейшее упражнение, призывая пса последовать его примеру. Пес смотрел на него, как на дурачка, и зевал во всю пасть. Лезть на стул, а тем более на стол, он, по-видимому, вовсе не собирался. И тогда началось самое интересное. Артист поставил собачьи лапы на стул и плечом подпихивал своего питомца. Тот сползал с его спины на пол и, распластавшись ковром, преспокойно засыпал. Артист снова его поднимал. Теперь он затаскивал его на стол. Наконец ему удалось до половины водрузить пса на стол, и тот, свесив раскоряченные задние лапы, ухитрялся заснуть в этой отнюдь не самой удобной позе. Это, конечно, была дрессировка высшего класса, и похожий на сеттера пес был на редкость талантливой собакой. За 2 года знакомства с Джимом у меня сложилось впечатление, что у него такие же задатки. Морда у него выразительная, желтые глаза по-человечьи осмысленные. В них гнездилась какая-то вековая скорбь, как будто природа, создав собаку и отдав ее в подчинение человеку, поступила опрометчиво. И он, Джим, за всех собак сразу скорбел об этой несправедливости. Вместе с тем отношение к человеку осталось у него исключительно уважительное. Друг писал, что Джима полюбила вся его семья, но весной он надолго уезжает с театром на гастроли, дома некому за ним ухаживать. Если бы я смог заехать и забрать Джима в холмы, он был бы мне признателен. Друг писал и то, что в большом городе летом с собакой трудно, да и собаке плохо. И еще сообщал, что Джим переболел чумкой, и Алла, его жена-врач, с месяц делала ему уколы. С трудом выходили, теперь ему было бы хорошо пожить в деревне. Писал, что его 10-летняя дочь Наташа не хочет расставаться с Джимом, плачет, но ее на каникулы отправляют в Польшу к дальним родственникам. Я приехал в Калинин, забрал Джима и привез в холмы. В машине Джим чувствовал себя неважно, обильная слюна капала на резиновый коврик. Несколько раз я останавливал машину, потому что его тошнило. Неохотно он снова забирался в Ниву. Все мои знакомые собаки любили ездить на машинах. Джим готов был сзади бежать хоть 10 километров, лишь бы не ехать. Он подрос, окрас у него был овчарочий, но голова широкий, прям-таки сократовский лоб, достались от другого предка, и совсем не собачьи, внимательные, умные глаза с затаившейся в них вековой печалью. Меня он сразу узнал, бурно выразил свою радость, но очень быстро успокоился. Своими эмоциями он мог управлять, что свойственно далеко не каждой собаке. Я не заметил, что он сожалеет о Николае, его семье, Калинине. Умные собаки чувствуют настроение хозяев и загодя готовятся к ожидающим их переменам. Потому как Джим забрался в машину и даже не поглядел в сторону Николая, когда мы тронулись, я понял, что он уже знал о том, что должен покинуть их дом. Знал еще до моего приезда. Собаки ведь понимают человеческую речь, запоминают сотни слов. Кстати, еще щенком, приходя в сильнейшее возбуждение, Джим отчетливо и протяжно произносил «Мама!». Став взрослым, он этого не делал, а я снова подумал, что попади Джим к циркачу, он чудеса бы творил на сцене, не хуже знаменитого медведя Гоши, который сам управлял мотоциклом и автомашиной. В холмах он тут же освоился гораздо больше радости, чем мне, он выразил соседскому пирату, с которым хлебал из одной миски еще щенком. Пират принадлежал Николаю Петровичу. Всего у него было три собаки. Пират, Тузик и Динка. Тузик, охотничий пес, вечно был на привязи. Динку отравила мышьяком жена. Голодная сучка слопала цыпленка, и ее участь тут же была решена. Нюрка грозилась отравить и Тузика, почему хозяин и держал его на цепи. Пират пользовался вниманием Нюрки, хотя она животных не терпела. Он даже иногда сопровождал ее в опухлики. Типичная низкорослая дворняжка-пират славился своей вороватостью. Перетаскал всю мою обувь к соседу. И не только обувь. Мог утянуть рубашку, сохнущую на веревке, миску, даже совок и веник. Джим был постарше и покровительствовал пирату. Отдавал свою еду, играл с ним часами, убегал в лес на озеро. Но пирату было далеко до умного Джима. Он даже не научился плавать, хотя Джим настойчиво приглашал его в воду. В дружбе с себе подобными Джим был верным. Он позволяет есть из своей миски, защищает в драке, а пират извлекает из этой дружбы немалую пользу, подкрепляется из Джимовой миски. Первое время Джим еще держался возле дома, а потом стал пропадать часами. Я его видел лежащим в борозде на огороде у соседа. Бегал он по лугу перед пионерлагерем, где местные пасли скот. Там проявил он пастушеские способности, без устали носился за коровами, умело собирая их в стадо. Это заметили мои односельчане и стали его приваживать. Нет-нет, угостят чем-нибудь, а он и рад стараться. Разбредутся тучные коровы по кустам, а то еще норовят затесаться к кому-нибудь в огород. А Джим тут как тут. Залает, хватает за ноги, гонит на луг. Это у него, наверное, от гончака, умеющего загонять дичь на охотника. Когда в начале июня приехала первая смена в лагерь, Джим познакомился со всеми ребятами и стал их любимцем. Из столовой они тащили ему угощение. Не забывали про ласкового, добродушного пса и повара. Домой Джим возвращался под вечер, довольный, лоснящийся. На специально приготовленную для него еду, к моему великому огорчению, и не смотрел. Много собак в деревне, а вот ни одна не догадалась пристроиться к пионерской кухне. Джим сразу понял, где сыплется на него манна небесная. Первое время стоило мне его окликнуть, он тут же прибегал. А потом, когда я его, следуя совету соседа Николая Петровича, привязал у сарая на несколько дней, он перестал прибегать на мои призывы. Мало того, как позже оказалось, затаил на меня великую обиду. Как же, я посягнул на самое дорогое для него — свободу. Пойдет со мной гулять на озеро, красавица. Там мы покупаемся, посидим на берегу, полюбуемся на малахитовые воды. Он резво бежит со мной до самого поворота к дому, а потом, блеснув на меня желтыми глазами, стримглав уносится прочь в сторону турбазы. И уже никакие мои вопли «Джим, ко мне!» не помогали. Это меня сердило. Соседские дворняжки знали своего хозяина и считали за честь сопровождать его, а Джим убегал от меня, как от врага. Я подолгу не мог успокоиться, размышлял, что же я сделал не так, чего не доучел. Джим не походил ни на одну мою знакомую собаку. Часто я его не понимал. Появлялся он у дома обычно поздно вечером, причем никогда не ложился в домик, который я ему соорудил, а укладывался даже в дождь на картошке, которая только что взошла, или на облюбованную под яблоней гряду. Утром, когда я чертом выскакивал из дома и бежал в перелесок делать физзарядку, откуда ни возьмись появлялся Джим, и, каким-то образом догадываясь, что прыгающий и приседающий человек не может быть сердитым, включался как бы в игру, носился вокруг меня, хватал с земли сучья, разламывал их, в общем, делал вид, что мы с ним забавляемся, и между нами не может быть никаких трений. Я трепал его за шею, называл ласковыми именами, надеясь, что размолвка позади, бежал к дому. Он поднимался на бугор возле бани, останавливался, провожал меня веселым взглядом, затем на его хитрую собачью морду тенью снисходила серьезная озабоченность. Я видел, как на широком лбу собираются серые складки. Он круто поворачивал, будто вспомнив что-то чрезвычайно важное, и целеустремленно убегал. Мои крики не останавливали его. Между нами шла молчаливая и упорная борьба. Когда утром Джим ко мне подбегал с приветливо улыбающейся мордой, я делал вид, что его не замечаю. Хотя это и трудно было делать, потому что Джим прямо-таки светился радостью. Оттолкнуть его было безбожно, долго сердиться на него тоже было нельзя. Мы мирились, он до вечера крепился, сидел или лежал возле чурбака, который на лужайке заменял мне письменный стол, гулял со мной, купался, если было жарко, а потом снова исчезал и появлялся, когда находил нужным. Раз я на него накричал, даже стегнул поводком, он так глянул на меня своими желтыми глазами, что мне стало стыдно. Свобода — вот что было его родной стихией. Может быть, еще один вольный бездомный предок наделил Джима такой чертой. Он не терпел никакого насилия над собой, будь это ошейник, поводок, цепь. Надо было видеть его сидящего на цепи. Морда его выражала такое отчаяние, что жалко было смотреть на него. Ошейник топорщил густую серую шерсть на шее. Джим делал вид, что ему душно. Он даже не лежал на земле, а сидел, привалясь боком к стене, в самой страдальческой неудобной позе. Увидев его, посторонний человек ничуть не устрашился бы, наоборот, тут же подошел к нему и освободил бедного симпатичного пса от таких оков. А его глаза? Какую боль и муку выражали они? Глаза страдальца, обреченного на тяжкие испытания. Да, Джим мог напускать на себя такой несчастненький вид, что у людей сердце кровью обливалось. Почти каждый, кто его видел, невольно засовывал руку в карман, чтобы угостить чем-нибудь. А если не находил, и все же люди таскают с собой угощение, расстраивался и начинал гладить собаку, будто извиняясь. Джим был рад и этим знаком внимания. Выражение на его морде могло мгновенно меняться. Глаз от человека он никогда не отводил. Джим озадачивал людей и внушал им к себе уважение. Мне не приходилось видеть, чтобы его кто-нибудь обругал или ударил. К плохим людям он не подходил, чуя их за версту. Однако человечество он продолжал беззаветно любить. Но зато если уж и обижался, то тоже сразу на все человечество. Случалось, что он приходил домой после каждодневных длительных отлучек, сильно расстроенный. Это сразу было видно по его задумчивому виду, несчастным, хватающим за душу глазам. Ко мне он тоже подходил с опаской. Во всем его облике сквозило недоверие. Значит, где-то ему все же от кого-то досталось. Нарвался-таки на недоброго человека. Не все люди добряки, не все умиляются при виде ласковой и симпатичной собаки. Случается, и пнут носком сапога в бочину. Или, срывая накопленное зло, огреют палкой. Тихий и задумчивый Джим бродил по двору, не находя места и не стремясь куда-нибудь убежать. Глядя на меня, тяжко вздыхал, и глаза его темнели от внутренних переживаний. Он даже не смотрел в сторону чашки. Я ставил ее, уходил, и тут же появлялся соседский пират, он был в два раза меньше Джима, и за считанные минуты все это съедал. Этого обиды на неблагодарное человечество не одолевали. Как я мог объяснить Джиму, что мир не так-то прост, и порой бывает жесток не только к животным, но и к людям? Кто из нас за своей жизнь не терпел порой обид даже от близких? Кто не страдал и не разочаровывался? Кого из нас не предавали те, кого мы считали друзьями? Но такова жизнь, и приходится принимать ее такой, какая она есть. Если невозможно изменить жизнь, условия своего существования, то изменяют самого себя. Прошел еще год, Джим стал вполне взрослой собакой. Пожил он у меня и у закатихинского помощника Саши. Потом у моего брата Гены в Великих Луках. Николай больше не смог взять его в Калинин, жена была против. Сам он писал мне письма, дотошно справлялся о Джиме, говорил, что тут снится по ночам, и вообще Джим в Калинине заметно скрашивал ему жизнь. А Джим стал как та киплинговская кошка, которая ходит сама по себе. К людям он по-прежнему был ласков и внимателен. Всех своих многочисленных хозяев встречал радостно, не выделяя среди них никого. В отличие от Вардена, единственного хозяина он не искал и никому не подчинялся. Не видя его неделями, я начинал скучать. Мне не хватало этого странного пса. Я шел в опухлики и приводил его, а он, пожив день-два, снова исчезал. Я больше не переживал. Понял, что его сделать другим невозможно, да и, наверное, не надо. Пожив с неделю у меня, Джим в один прекрасный день исчезал. Он мог сопровождать меня в лесу, а потом, дойдя со мной до калитки, с озабоченным видом куда-то убежать. А дел у него было много. В жаркое лето, когда коров одолевали слепни, Джим не давал им возвращаться в стойло. Пасутся коровы на лугу у малого озера, и у всех, как по команде, крутятся тощие хвосты с кисточками сначала в одну сторону, потом в другую. То одна, то другая буренка, не выдержав, стремглав, устремляется к дому. А вокруг нее стоит стон. Это кружатся кровожадные рыжие слепни. Пастуху, понятно, не угнаться за обезумевшей коровой. И тут на помощь приходил Джим. Догоняет ее, становится поперек дороги и яростно лает. Волей-неволей корова поворачивает к стаду. Или идут с рюкзаками туристы в опухлики на автобус. Джим весело бежит рядом с ними. Не лень ведь проводить до самого автобуса. Наносил он визиты в пионерлагеря, расположенные в 5-10 километрах от дома. Ребятишки знали его, любили, угощали. А он, будто удельный князь, ходил по лагерям и принимал дары. Его врожденная деликатность открывала ему сердца и детей, и взрослых. Даже те, что боялись собак, сразу видели, что Джим полон добрых намерений. Он мог запросто пойти к черту на куличке за первым встречным. Сопровождал местных ребят в школу рано утром и возвращался с ними после полудня. Вид у него был благопристойный, чистый, гладкий, хотя он частенько плюхался на землю и, задрав заднюю ногу, шпынял блох. Клещей я сам у него вытаскивал. Несмотря на бродяжничество, он сохранял холеный вид, всегда был в теле, ребра редко выпирали. Всех окрестных собак он знал. Со многими успел помериться силами, на губах и носу остались следы жестоких схваток. Джим проявил себя серьезным и достойным бойцом. Опасался он лишь одного Вардена, но тот в свадьбах не участвовал, потому что все мелкие деревенские невесты могли у него под ногами проскочить, а он и не заметит. С местным вожаком, угрюмым дружком, не схватывались. Я думаю, он и Вардена не боялся, просто понимал, что плетью обуха не перешибешь. Черный терьер обрушивается на противника, как лавина. Лучше отступить, отойти в сторону, и этот черный лохматый вихрь пронесется мимо. При всем его добродушии Джим не любил собак. Общение с себе подобными не доставляло ему большого удовольствия. Иногда он навещал пальму, но подолгу не задерживался. С пиратом по-прежнему играл, но стоило появиться человеку, без сожаления оставлял его. Джим тянулся к людям. Не знаю, осознавал ли он свое умственное превосходство перед другими собаками или нет, но, во всяком случае, всегда предпочитал общество людей, а не собак. Первое время пират попытался было сопровождать Джима в дальние походы, но скоро отказался. Пират был обычной деревенской дворняжкой и чужих людей опасался. Скоро он, как и все сельские собаки, стал домоседом. Отлучался со двора, лишь сопровождая хозяйку. Ночью гавкал на луну у меня под окном, наведывался ко мне через дырку в изгороди, съедал остатки еды в чашке Джима и уволакивал к себе все, что плохо лежало и пролезало в щель. А утром я шел к соседу и разыскивал в его огороде тапки, палку, с которой ходил на прогулку, плавки. Пират ухитрялся стащить их с веревки. Вряд ли честняга Джим одобрял эту затянувшуюся собачью криптоманию, но мер по охране моего имущества никаких не принимал. Всегда готовый уступить любому живому существу свою чашку с едой, он, очевидно, считал, что так же должны поступать и все другие, и животные, и люди. Короче говоря, Джим был рожден для праздности, а не для верной службы. Иногда у него прорывался ночью сторожевой инстинкт. Я просыпался от тревожного гулкого лая, который предупреждал, что кто-то чужой стоит у калитки. Но это бывало редко. Чаще Джим бежал к калитке встречать любого незнакомца, радушно приглашая его в дом. Он полагал, что и я должен этому радоваться. Недюжинный ум и приветливость Джима заставляли людей относиться к нему по-особому, не так, как обычно относятся к собакам. Я бы сказал, Джим внушал к себе уважение. Люди видели в нем личность. Ко мне забежит утром и издали посмотрит бесстыжими глазами, не сержусь ли я. Потом, стелясь по траве, подскочит, начинает ласкаться, кладет голову в ладони. Заглядывает в глаза, побегает вокруг меня, пока я делаю зарядку, проводит до бани и исчезнет. Постоянство ему невыносимо. Никто не знает, когда он уйдет и когда снова заявится. Он как тот самый колобок, что и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Он может подойти к тебе и так требовательно посмотреть в глаза, что встанешь и откроешь ему дверь. Можно не беспокоиться, он никого не укусит, не обидит, будь это человек, собака или даже кошка. Пугнуть пугнет кошку, но не укусит. С детьми готов часами играть на площадке. Услышав громкий голос, он останавливается и укоризненно смотрит на человека. Тот невольно замолчит. В семье он не терпит никакой ругани, встает и уходит, бросив на обидчика такой укоризненный взгляд, что тому становится не по себе. Я очень хотел приучить его к дому. Сажал на цепь, наказывал, воспитывал, стыдил, а все кончилось тем, что он меня перевоспитал. Теперь я не кричу на него, не привязываю, а рад его приходу, как к красному солнышку. И он не забывает меня, всегда приходит. Приучил он меня и следить за своим голосом. С ним я мог разговаривать только спокойно, с ласковыми интонациями. Стоило забыться и повысить голос, Джим тут же наказывал меня, смотрел с сожалением и жалостью и уходил, даже если хлестал на улице дождь. И потом, вернувшись, осуждающе взглядывал на меня. Сам тонкий, чуткий пес, он требовал тонкости к себе и от людей. Варден не обладал подобной утонченностью, не обижался на пустяки и не пытался в противоположность Джиму глубоко постичь человеческий характер. Здоровяка Вардена нужно было палкой огреть по хребтине, и то он подумает, что с ним заигрывают. А чтобы обидеть Джима, достаточно было назвать его непослухом или плохой собакой. Когда я вдвоем с Джимом, то постоянно ощущаю его присутствие, ловлю на себе его изучающий взгляд, в котором всегда безмолвный вопрос: «Кто ты, человек, и чего ты хочешь?» Я понимаю, что Джима дома уже не удержишь. У него свои неизвестные мне маршруты, привязанности. Когда его долго нет, я стараюсь успокоить себя, думаю, что, мол, он попал в хорошие руки, у кого-нибудь приживется, где ему будет лучше, но сам этому не верю. Джиму не нужны никакие хорошие руки. Он живет сам по себе. Его уважение к человеку никогда не перейдет в слепую животную преданность, свойственную многим собакам. Если он разочаруется в хозяине, он уйдет от него. Он еще молод и думает, что свобода — это все. Но и человек не может быть беспредельно свободен. А уж куда там собаки? В наше время даже дикий и осторожный зверь не свободен. Целиком и полностью зависит от воли и деятельности человека. Счастье, что Джим по доброте своей никогда не обидит ничто живое. Он, будучи голодным, не слопает разгуливающего возле самого носа цыпленка, не залезет в кладовку, не стянет съестное со стола. Пока Джим верит в человека, видит только его добрые стороны, но, боюсь, скоро познакомиться и с негативными. Очень редко, но бывало, что он возвращался ко мне из далеких странствий с убитым видом, со следами побоев. Он ведь не расскажет, что с ним произошло. Но по настороженности, даже ко мне, перевоспитанному им, я понимаю, что любимое им человечество в данный момент подвергается серьезной переоценке. Кто-то обидел его, а я отвечаю за это, потому что тоже человек. Да, Джим обладает редчайшей способностью вызывать у людей стыд не за кого-нибудь в отдельности, а сразу за все человечество. Где он сейчас, мой добрый золотоглазый Джим, несостоявшаяся овчарка? Если вы встретите симпатичного, с полустоящими ушами, долговязого пса с приветливой улыбающейся мордой, не гоните его прочь, не кричите на него. Не надо, чтобы Джим думал о нас, людях, хуже, чем мы есть на самом деле. Человек приучил к себе собаку, а уж если она что-то переняла у человека, не след нам ее за это осуждать. До свидания, Джим. Хоть ты и не похож на других собак, я все равно люблю тебя. И двери моего дома всегда открыты для тебя. Приходи, Джим. Я буду ждать. Конец книги. Январь 1990 год. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Виктор Ткаченко.